старым духом повеяло, чистками, рабочими, ассоциациями пролетарского чего-то, раповщиной, превосходством рабочего класса над гнилой интеллигенцией, письмами в ЦК, мало ли. Они все друг на друга строчили. С такими людьми, наверное, только так и можно было разговаривать. И я тут же весьма пышно удалилась вон из аудитории. Сердце мое трусливо билось. Народ, подслушивающий за дверной щелью, расступился в ужасе, как перед еретичкой. Я прошла в пустом пространстве, как-то преступно улыбаясь, проследовала через весь коридор и затаилась где-то в закутке. Все, мне конец. Что меня ожидало? Диплома не дадут. На работу без него никуда не возьмут, ни в какую районную даже газету. Жить нам будет не на что, а через год все равно придется сдавать опять тот же самый ГОС. Будь ты неладна, коммунистическая печать Японии. Спустя время в коридоре забегали, созывая всех на объявление оценок. Прошла опять в пустоте, села в аудитории отдельно. Мне объявили тройку. Я захохотала от неожиданности. Этот смех странно и кощунственно звучал серьезный, даже торжественный момент окончания университета. Комиссия попрятала глазки и горько смотрела врозь мимо меня, как многоглавый змей Горыныч, упустивший зайца на ту сторону реки. Ясно было видно, что они с огромным удовольствием влепили бы мне именно сейчас заслуженную двойку. Но что делать, пролитое не соберешь. После окончания университета у меня имелось 5 рублей, и я их, придя через 3 дня в назначенное утро к университету на Ленинские горы, сдала командиру 1-го попавшегося автобуса на питание. Доехала с ребятами до товарной станции, залезла в телячий вагон на нары и начала приводить в действие план дальнейшей жизни. Я собиралась поработать на стройке в Северном Казахстане со студентами, а дальше, когда они уедут, остаться в степях и тихо переезжать из города в город, писать для местных газет, продвигаясь к Тихому океану по маршруту Чехова. Жить же на гонорары. Изучать настоящих простых людей. Почему-то мне именно это казалось самым важным. Так что я действительно уехала, как грозилась. И действительно, вкалывала на стройке разнорабочей, грузчицей. Таскала камни, как на каторге, под палящим солнцем. Полные носилки. Ноша на двоих при 50 градусах жары. Без бани. 2 раза за 2 месяца. Солоноватой водой из бочки, без почты. И с коричневыми макаронами на завтрак, обед и ужин. Как в какой-нибудь Италии. С той только разницей, что в Италии эту слипшуюся массу не сдабривали бы кусками вареного бараньего сала. Макаронникам такая кухня и не снилась. Через месяц мы закорявили, заплошали, пошли какими-то нарывами, даже устроили забастовку. То есть кисло сидели у своего недостроенного амбара, похожего на вконец разрушенный римский Колизей, и не работали. Можно было это квалифицировать как преступление и всех весь курс, показательно выгнать из МГУ и из комсомола. Но нашему командиру, аспиранту-математику Беленькому, это и в голову не пришло. Он был чужд идеологии. Он был просто хороший человек. И вместо того он нас отвез на грузовике в совхозную баню. Дал денег купить пряников и карамели. Думаю, что это были собственные средства аспиранта Беленького. А также мы смогли приобрести тетрадки и конверты, зайдя в канцтовары как в рай. Сразу после бани и канцтоваров